она умерла со страху. Княгиня взяла тогда девочку, с той поры и воспитывает ее. Отец тоже часто наезжает ко двору и радуется, видя, что девочка его здорова и окружена любовью. Но только как взглянет на нее, всякий раз слезами обольется, вспомнив свою покойницу. А вернувшись домой, мстит немцам за тяжкую обиду. Так любил он жену, как никто во всей Мазовии своей жены не любил. И тьму немцев он уже за нее перебил. Узбышка мгновенно зажглись глаза и жилы вздулись на лбу. «Так немцы убили ее мать?» — спросил он. «И убили, и не убили. Сама померла со страху. 5 лет назад был мир, никто про войну и не думал, все жили спокойно. Без войска, с одной только свитой, как всегда в мирное время, князь поехал в Золотарыю строить башню. И тут, не объявляя войны, без всякого повода вторглись в наш край предатели немцы. Позабыв страх Божий и все благодеяния, оказанные им предками князя, они привязали его к коню и угнали в неволю, а людей поубивали. Долго томился князь в неволе у немцев. Только когда король Владислав преградил им войною, страх обнял их, и они отпустили князя. Но во время набега скончалась мать Дануси. Со страху подкатила у нее к самому сердцу и так сдавила в горле, что она померла. «А вы, пан рыцарь, были при этом? Скажите, как вас зовут, а то я подзабыл?» «Зовут меня Миколай из Луголяса, а прозвище мое — Обух. Я был во время набега. Видал, как один немец с павлиньими перьями на шлеме хотел привязать мать Дануси к седлу, и как она на глазах у него побелела, на веревке, как полотно. Меня самого алебардой рубнули. Вот, и шрам остался». С этими словами он показал глубокий шрам на голове, который тянулся из-под волос до самой брови. На минуту воцарилось молчание. Збышка снова вперил взор в Данусю. «Так вы говорите?» — спросил он, помедлив. «У нее нет рыцаря?» Однако ответа он не дождался, так как в это мгновение песня оборвалась. Один из песенников, толстый парень, поднялся вдруг с лавки, и она качнулась на бок. Дануся, пошатнувшись, взмахнула ручками, но упасть или соскочить с лавки не успела. Збышка ринулся, как лев, и подхватил ее на руки. Княгиня в первую минуту вскрикнула от страха, но потом весело рассмеялась. «Вот и рыцарь Дануси!» — воскликнула она. «Подойди, рыцарь молодой, и отдай нам милую нашу пивунью». Ловко он ее подхватил, послышались возгласы среди придворных. Збышка направился к княгине, прижимая к груди Данусю, которая обняла его одной рукой за шею, а другую подняла с лютней вверх, чтобы не раздавить свой инструмент. Все еще испуганное лицо ее озарилось радостной улыбкой. Приблизившись к княгине, юноша опустил перед ней Данусю на пол, а сам преклонил колено и, подняв голову, с удивительной для его лет смелостью сказал: «Быть по-вашему, милостивейшая княгиня, пора этой прекрасной панне иметь своего рыцаря, пора и мне иметь свою госпожу, красоту и добродетели которой я бы прославлял. Потому, с вашего дозволения, я хочу дать обет этой панне и остаться ей верным до гроба». Удивление изобразилось на лице княгини. Однако не речь Збышка поразила ее, а внезапность всего происшедшего. Правда, рыцарские обеты в Польше не были в обычае. Но Мазовия, лежавшая на немецком рубеже и часто видавшая рыцарей даже из дальних стран, знала этот обычай лучше, чем другие польские земли, и часто следовала ему. Княгиня слышала о нем еще при дворе своего великого отца, где все западные обычаи почитались законом и образцом для самых благородных воителей.